Абдул-Хак Хамид, турецкий поэт и драматург XIX века, классик эпохи Танзимата, буржуазных реформ. Тевфик Фикрет, выдающийся турецкий поэт, тоже XIX века, демократ, один из основателей литературно-критического журнала «Сервети Фюнун», «Сокровищница знаний», объединявшего ведущих писателей того времени. Б. 7 апреля. Исполнилось еще одно мое заветное желание. Мы сняли красивый маленький чистенький домик. Его нам подыскал Хаджи Калфа. Да благословит старика Аллах. Этот крошечный и уютный домик из трех комнат с садом в нескольких минутах ходьбы от жилища Хаджи Калфы. Нам его сдали вместе со всей обстановкой. Это очень удобно. Вчера у нас было чудесное настроение. Мы собирались навести в доме порядок, прибраться, расставить вещи. Куда там? Так ничего и не успели сделать. Без конца только смеялись, гонялись друг за другом и возились. Бедняжка Мунисе не могла поверить своим глазам. Ей казалось, будто она попала во дворец. Вот только Мазлум, так мы назвали козленка, подаренного чабаном Мехмедом, сильно нас напугал. Через открытую кухонную дверь Шалун выскочил в сад и помчался к глубокому оврагу с крутыми отвесами, как у минарета, стенами. Еще немного, и он свалился бы вниз с обрыва. Хорошо, что ноги у этих существ более проворные и ловкие, чем у людей. Однако нам все-таки пришлось порядком поволноваться, пока мы его поймали. Да, мы очень довольны нашим домиком. Мунисе разбегается и скользит по голубым кафельным плитам внутреннего дворика, гладит ладошками намалеванные на заборе цветы. Вот только вечером, когда начинает смеркаться, мы немного тоскуем. Наших соседей приходят навещать отцы, братья с узелками в руках, а к нам в эти часы никто не постучит. И так будет всегда. В этом краю чудесная весна. Все кругом утопает в зелени. В нашем саду распускаются пестрые цветы. По карнизу моего окна карабкается плющ, а обрыв возле нашего сада похож на изумрудный водопад. Среди пышной зелени свежими ранами алеют маки. Все свободное время я провожу в этом саду. Мы играем с Мунисе в прятки, прыгаем через веревку, а когда устаем, я принимаюсь за рисование. Мунисе с козленком растягивается на лужайке. Во мне вновь пробудилась страсть к живописи. Вот уже несколько дней пишу акварелью портрет Мунисе. Если бы Шалунья сидела спокойно, моя работа давно была бы закончена, но ей надоедает позировать. Не хватает терпения усидеть на одном месте с козленком на обнаженных руках, с венком полевых цветов на голове. Иногда Мазлум начинает артачиться, брыкаться своими длинными тонкими ножками. Тогда Мунисе вскакивает и говорит: «Абаджим, честное слово, я хочу сидеть спокойно, а Мазлум не может, я тут ни при чем», и убегает. Я сержусь, грожу ей пальцем: «Ты думаешь, я не понимаю твоей хитрости, коварная девчонка? Ты нарочно щекочешь козленка?» Работа в школе тоже идет успешно. Директор Реджеп Эфенди мной доволен. Правда, иногда он сердится на меня за то, что я слишком люблю посмеяться. «Смотри, — говорит он, — смотри, я и для тебя притащу чипцы». Я притворно надуваю губы и отвечаю: «Что я могу поделать, Реджеп Бей Фенди? У меня верхняя губа слишком короткая, поэтому даже когда я серьезно, вам кажется, что я смеюсь». Реджеп Фенди, оказывается, питает слабость к иностранным языкам. Он даже раскопал где-то старый французский букварь и читает его по складам. Иногда спрашивает у меня значение слов и записывает карандашом на полях учебника. Я очень дружна с шейхом Юсуфом Эфенди. Мне нравится этот деликатный, грустный, больной человек. О каких прекрасных вещах рассказывает он мне своим задушевным голосом, в котором скрыта тайная печаль. Дней 10 тому назад произошла очень странная история. У нас в училище есть заброшенный зал, заваленный старыми ненужными вещами. Я зашла туда днем за учебной таблицей. Ставни были закрыты, поэтому казалось, что наступил вечер. Оглядевшись по сторонам, я заметила в углу старый, покрытый пылью орган. Сердце вдруг сладостно забилось, меня охватила грусть. Счастливые дни моего детства прошли среди печальных и торжественных органных мелодий. Я подошла к инструменту, волнуясь, как подходят к забытой могиле друга. Я уже не помнила, зачем пришла сюда, забыла, где я. Я, осторожно нажав ногой на педаль, тронула пальцем клавиши. Орган медленно издал тяжкий вздох, который, казалось, исходил из глубины раненого сердца. Ах, какой звук! Не думая ни о чем, машинально я пододвинула к органу стул, села и тихо, очень тихо заиграла один из своих любимых гимнов. Орган звучал, и я постепенно забывала обо всем на свете, словно погружалась в глубокий сон. Перед глазами вставали полутемные коридоры нашего пансиона. По ним группами проходили мои подружки в черных передниках, коротко остриженные. Не знаю, сколько времени я так играла, долго ли продолжался этот странный сон. Вдруг за моей спиной кто-то вздохнул. Казалось, ветерок пробежал по листве дерева. Я вздрогнула и обернулась. В полутьме вырисовывалось бледное лицо шейха Юсуфа Эфенди. Он слушал меня, опустив голову на грудь, прислонившись к сломанному шкафу. Весь его облик выражал глубокую скорбь. Увидев, что я остановилась, он сказал: «Продолжай, дитя мое, продолжай, прошу тебя». Я ничего не ответила, еще ниже склонилась над органом и играла до тех пор, пока не высохли слезы на моих глазах. Поднялась я, усталая, разбитая, прерывисто дыша. «У вас замечательные музыкальные способности, Фериде Ханым. Какое, оказывается, у вас чуткое сердце, просто поражаюсь. Неужели детская душа может так глубоко чувствовать грусть?» Я ответила, стараясь казаться равнодушной: «Это религиозные гимны, Эфендим. Они очень печально звучат. Грусть не во мне, а в них». Юсуф Эфенди не поверил мне, покачал головой и сказал: «Я не считаю себя таким уж знатоком в искусстве. Но если надо определить, разбирая достоинство музыкального отрывка, где заслуга композитора, а где исполнителя, я никогда не ошибусь. Как в голосе певца, так и в пальцах музыканта живет своеобразное волнение. Его рождает грусть чувствительного сердца. Не могли бы вы дать мне ноты некоторых гимнов?» Я играла на слух, Эфендим. Откуда мне знать их ноты? Ничего. Как-нибудь вы опять любезно сыграете на органе, а ваш покорный слуга, с вашего разрешения, запишет в свою тетрадь. В свое время ваш покорный слуга купил орган, который прежде принадлежал одному священнику, ныне покойному. У меня большое пристрастие к музыкальным инструментам, Ханым Эфенди. Этот орган я поставил у себя в углу комнаты. Мне бы хотелось играть на нем ваши гимны. Разговаривая таким образом, мы вышли из зала. На прощание шейх Юсуф Эфенди пообещал мне: «У меня есть вещи, написанные в минуты душевной тоски, их никто еще не слышал. Я был уверен, что их не поймут. Как-нибудь я вам сыграю, хотите, барышня?»